чуть доносятся звуки далекой музыки. И Рафаэлю кажется, что он слышит голоса поющих, и звон лютни, и смех. Подумать только, отец его ведает всем весельем в замке. Он требует от гостей и от слуг соблюдения изящества, красоты, порядка. В замке, как и в школе. Когда-нибудь, может быть, скоро, Рафаэль тоже попадет на праздник в этот роскошный замок. Незаметно побледнел темный купол неба, и точно растаяли звезды. Вдали появилась красная полоска зари. Погасли огни иллюминации, и в кустах подле дома завозились, зачирикали птицы. Рафаэль закрыл глаза и ясно представил, как там, в этом волшебном замке, где он был несколько раз с отцом, гости с террасы любуются восходом солнца. Оттуда видно далеко-далеко не только весь город, но и горы в голубом утреннем тумане. Горы поднимаются к самому небу, эти горы, и за ними недалеко, говорят, море, Адриатическое море, как называл его отец. Взойдет солнце, и небо станет синее-синее, и на синем небе выступят суровые скалы, голые среди зелени. Как только он подрастет, он проберется в эту синеющую даль к этим скалам, нарисует их, запомнит краски этих голых диких скал. А теперь надо спать. Вон как на птичнике раскудахтались куры. Спать, спать. Мальчик бросается в резную детскую кроватку, которая уже становится ему коротка, и сразу крепко засыпает, без снов и видений. Маджа приходит в детскую и видит, что окно открыто, и солнечный луч скользит по лицу сына. Но он спит крепко. Не надо будить мальчика. Вчера он волновался на празднике. Пусть спит. Она только закроет сквозные створки ставен, чтобы свет не слепил глаза. Глава вторая. Удар грома среди ясного неба. Был погожий солнечный день, когда восьмилетний Рафаэль отправился с отцом в церковь Сан-Франческо, где Джованни Санти писал фрески. С сосредоточенным, даже важным видом, особенно удивительным на его лице красивой девочки, он нес за отцом кисти и горшочки для краски. Прежде это делали старшие ученики, растиравшие краски. Они носили за учителем все принадлежности его мастерства, но с некоторых пор Рафаэль удостоился чести быть помощником отца, и ему необычайно нравилась эта роль, как нравился сумрак церкви, нравился ее несколько спертый воздух, пропитанный запахом воска и ладана, мигающие огоньки лампад, слабо освещающие лики старых икон, статую святого Франциска Ассизского. Медленная и в то же время скользящая походка причетников в коричневых монашеских рясах. Все это заставляло проникаться уважением к делу отца. Это будет и его дорога. Теперь уже не придется мальчикам постарше из мастерской отца чваниться перед ним и, показывая на свои руки перепачканной краской, дразнить его. «Эй, малыш! Посмотри, как я поработал!» У него самого иной раз остаются на пальцах пятна краски, не отмытые нарочно, несмотря на всю любовь к аккуратности, чтобы доказать участие в работах отца.